Франсуа говорил ей о каких-то пустяках и чувствовала, что ему привычна эта небрежная легкость разговора в танце. Кружась в самбе по залу, то немного откидывая ее назад, то прижимая, с каждым разом все крепче и плотнее к себе, он говорил очень вежливо и в таком тоне, как будто они сидели за чаем у него в гостях в присутствии всех его домашних. Всякий раз, когда его тело жестко прижималось к ней, Кейт испытывала странное эротическое возбуждение. Впрочем, быть может, ей это только казалось, потому что ее партнер, судя по всему, не замечал и не испытывал ничего необычного. Вкрадчиво учтивым голосом рассказывая ей в это время о том, что в здешних местах есть красивые места для прогулок, лыжных походов, куда стоит съездить на экскурсию, где какие бары, гостиницы и танзалы. Кейт почти все время молчала. Ее зеленые глаза с восхищением смотрели снизу вверх на его загорелое лицо, а Франсуа говорил уже о том, что в вечерних танцах по субботам все бы хорошо, если бы не одно скверное правило. Когда танцы заканчиваются, девочкам из Иранделли запрещено заговаривать с теми молодыми людьми, с которыми они познакомились во время танцев. Пока музыканты в танцевальном зале снова и снова повторяют жизнь в розовых тонах, можешь сколько угодно прижиматься к парню своей мечты. Но субботний вечер кончится, и если встретишь этого парня в воскресное утро на улице, то должна молча, глядя сквозь него, пройти мимо. А ведь, может быть, проходишь мимо своей единственной и неповторимой любви. С точки зрения директора школы, к тому моменту, когда наступит пора отправлять девочек обратно по родительским домам, они должны уметь танцевать безукоризненно. Все прочие дефекты воспитания и образования, рассказывал Франсуа, можно будет объяснить врожденной неспособностью к учению, ленью, нервной возбудимостью в период полового созревания или предменструальной напряженностью. Но если девочки не научились танцевать, то успокаивать разгневанных родителей бывает трудно. Вот почему ученицам разрешалось за счет их родителей посещать танцевальные вечера в общественных местах. Это был хороший и дешевый способ найти партнеров, готовых обучать девочек. К тому же это означало и дополнительную возможность попрактиковаться во французском языке. Месье Шарден, однако, не доверял ни одной из находящихся в стадии полового созревания молодых женщин, за которых он нес ответственность, и он не желал, чтобы к нему являлись рассерженные родители, требуя компенсации или, что было бы еще более затруднительным, установления личности негодяя. Самый простой способ обеспечить его личное спокойствие и сохранить учениц в неприкосновенности заключался в том, чтобы каждую ночь запирать их на замок, как цыплят. Но это означало и напрашиваться на неприятности. К полуночи Кейт уже чувствовала себя как Золушка на балу. Непривычная обстановка изумила и ошеломила ее, вот почему Кейт не придала никакого значения тому, что когда она зашла в туалет, никто из девочек не заговорил с ней. Все они не просто завидовали успеху, выпавшему на долю Кейт. Главное, не могли взять в толк, чем вызван этот успех. Именно это и злило их больше всего. На их взгляд, Кейт была совершенно заурядной. «Не понимаю, что они в ней нашли. И платье у нее такое старое и страшное», — фыркнула одна из девиц. «Ее и хорошенькой-то не назовешь. Волосы жидкие, даже не длинные. А глаза какие? Зеленые, провалившиеся и смотрят в разные стороны». В этот вечер Кейт впервые столкнулась с недоверием и ревностью, которые ей предстояло терпеть со стороны других женщин на протяжении последующих 30 лет. Женщины совершенно не понимали, что могут мужчины находить в этой Кейт, а потому считали ее хитрой и коварной, способной на всяческие проделки, и были убеждены, что в ее присутствии ни один мужчина не может чувствовать себя в безопасности. Но они ошибались. Это Кейт не могла чувствовать себя в безопасности в присутствии любого мужчины. Громко ударили тарелки, и с их звоном свет прожекторов сошелся на руководителя оркестра, который объявил, что после следующего танца состоится конкурс на звание «Мисс Кштадт». А пока каждый столик получит карточки для голосования и может выдвигать свои кандидатуры. «Ну, — провозгласила Пейган, — кандидатура от нас очевидна. Кейт сегодня царица бала, она должна стать и мисс Кштадт». «Не дури, — ответила Кейт. Не буду я вылезать на сцену и изображать там бог знает кого. А я бы рискнула, — сказала Максина. В конце концов, это же не что-то серьезное, не конкурс на мисс Вселенная. Просто-напросто небольшое деревенское развлечение. Она сильно подтолкнула Кейт, спихнув ее с каштановой бархатной скамейки. Не упрямься, не будь настолько англичанкой. Кейт поднялась с места. Она неохотно вышла на середину зала, где мажордом выстроил всех претенденток в линейку и вручил Кейт большую картонку с номером 17. На танцах присутствовали девочки из 2-3 других таких же школ, так что посредине зала стояли сейчас около 30 девушек, и среди них чувственно выглядящая с пышными формами итальянка, одетая в черное бархатное платье с открытыми плечами. Кейт видела, что шансов на победу у нее нет, но отступать было уже поздно. Девочки медленно выстроились в круг. Но Кейт не приняла в расчет Ника. Тот подошел к официанту, раздававшему карточки для голосования, подмигнул ему, после сочтемся, сунул пачку карточек в карман, выскочил в мужской туалет и быстро написал там на всех карточках цифру 17. Затем возвратился назад, прихватив по дороге цилиндр, с которым должен был обходить столы и собирать у присутствующих карточки. Все просто. Свет немного притушили, и только направленный луч прожектора выхватывал из полумрака очередную претендентку, когда она медленно поднималась по ступенькам, останавливалась в центре сцены, торжествующая или смущенная, поднимала над головой свой номер, а потом также медленно спускалась назад в зал. Под бурные аплодисменты и молодецкий свист вновь дали полный свет. И Ник начал обходить столы, протягивая каждому цилиндр, в который сидевшие за столиком кидали карточки для голосования. Участницы конкурса старательно демонстрировали свое безразличие к тому, какими будут итоги. Для них этот конкурс был не просто одним из номеров программы сегодняшнего вечера, проводимой мажордомом, которому все это давно уже смертельно надоело, но который, тем не менее, держался профессионально весело. Для каждой из них это было первое публичное испытание, соревнование в сексуальности, и потому сердца их бешено колотились, даже дышали они тяжело. Но вот, наконец, завершилась очередная самба. Мажордом вышел вперед и торжественно провозгласил: «Леди, лорды и джентльмены, мисс Кштадт 1948 года избрана. Номер 17». Не веря своим собственным ушам, Кейт отрицательно мотала головой. Максина, широко расставив руки, заключила ее в объятия и тискала изо всех сил. Пейган вопила от радости, а все знающие и понимающие официанты выстроились в линейку, обозначая путь, которым Кейт предстояло подняться на маленькую сцену. Там, на нее, раскрасневшуюся от удивления и удовольствия, мажордом нацепил бледно-голубую ленту, на которой было написано «Мисс Кштадт 1948».